Глава 20. Напряжение. Только на следующее утро меня окончательно отпустил коктейль Лиены, чтобы она там не говорила про его легкость. И вместе с этим пришло осознание произошедшего. Вчера я лезла целоваться Канху, даже лизнула его. При воспоминании об этом позорном эпизоде я закрыла лицо ладонями и застонала. «Тоже не хочу вставать», — донеслось с кровати подруги. «Может, притвориться больной и прогулять? Я знаю рецепты зелья, повышающего температуру». Моя температура и без того, кажется, зашкаливала. Не удержавшись, я стремительно встала, стащила с Лии одеяло и быстро отобрала подушку. В отместку за вчерашнее. «Джейн!» — раздалось возмущённое. Но я уже спряталась с ее подушкой в ванной и смотрела на свое красивое отражение. Когда-нибудь мне придется выйти из комнаты и встретиться с Анхом лицом к лицу. Что там Лия говорила про коктейль для повышения температуры? Но прятаться было слишком малодушно. Все равно отсиживаться долго не получится. Целители быстро приведут меня в норму и отправят на занятия. К тому же с недавних пор с коктейлями Лиены у меня были связаны плохие ассоциации. Страшно представить, что Анх обо мне подумал. Запоздало вспомнилась и его видоизмененная рука. Не сказать, чтобы она напугала меня вчера, да и сегодня не вызывала каких-то сильных эмоций. А вот у Анха они определенно имелись. Не просто же так случилась трансформация. И эти золотые блики на нем выглядело даже красиво, но я теперь понимала, что ничего хорошего они не означают. В столовую я шла как на казнь под ворчание недовольной Лиены. Надо ли удивляться, что Анх снова сидел отдельно ото всех? И именно это было самое обидное. Неужели я свела все свои усилия на нет? От досады и обиды на саму себя есть мне совершенно расхотелось. Я вяло поковырялась в тарелке, почти не прислушиваясь к разговору за столом, и потащилась на теорию по боевке. «Сегодня проходим щиты», — объявил магистр Майрин. Приветствием он себя никогда не обременял, как и какими-то вводными частями занятия, а всегда сразу переходил к делу. «Их главное отличие от брони в том, что броня — индивидуальное заклинание. Щит же ставится на площадь. С ним можно защитить себя, товарища и какие-то материальные ценности. Начнем с себя и товарища. На практическом будем отрабатывать применение. Советую стоять друг к другу поближе. Поначалу у вас вряд ли получится создать что-то объемное». И тут-то я вдобавок поняла, что мне еще и боевка отрабатывать с Анхом, будто вчера недостаточно позанимались. Все, больше никаких сюрпризов с коктейлями. Не знаю эффекта, не пью. И ведь этот принцип всегда объяснялся на зельеварении еще в пансионе. Просто я так привыкла доверять Льене, что не ожидала подобной подставы. Только предъявить ей ничего не могла. Она сделала тот коктейль из лучших побуждений. Да я и сама с ней не слишком честна. Настроение стремительно катилось в бездну. На практику я шла буквально через силу. Если бы прямо сейчас Лия предложила мне какой-нибудь температурный коктейль, точно бы не отказалась. Но, увы, пришлось идти. В ангаре уже ждал Анх. Выглядел он спокойно и невозмутимо. Коротко кивнул мне в знак приветствия и продолжил стоять, дожидаясь начала занятия. Я сама на него почти не смотрела. Стыдно было до ужаса. А ведь он о чем-то таком предупреждал. «Спарринг, партнеры, максимально сойтись!» — скомандовал появившийся Горн Майрин. Я неуверенно шагнула к Анху, когда все вокруг прижимались друг к другу. Ох, как я сейчас жалела, что не занимаюсь с Лиенной. С ней мы и в одной кровати спокойно спали в обнимку, а уж рядом постоять вообще не проблема. Бросив взгляд на подругу, я заметила, что она, пусть и смущаясь, встала совсем вплотную к Алексу. И в этот момент Даргнаут посмотрел на меня. Я резко отвернулась, не о том сейчас думаю. Между мной и Анхом была добрая пара шагов, подойти ближе я не решилась. «Первый создает щит!» — последовала новая команда. Щит Анха растянулся на нас обоих, тут проблем не возникло. Преподаватель обошел всех, прокомментировал увиденное и скомандовал. «Второй создает щит!» Я вспомнила схему, вложила магию. Но получившийся кособокий щит больше напоминал броню и заканчивался где-то между мною и Анхом. «Не понял», — встал рядом с нами магистр Майрин. «А в другой конец зала ты отойти не могла?» «Магистр, я потренируюсь растягивать щит», — заныла я. «Обязательно. Но для начала им нужно накрыть двоих, иначе так и будет получаться броня». Я стояла, переминаясь с ноги на ногу, и неуверенно поглядывала на Анха. «Аберхау!» — рявкнул магистр. «Или к нему, или ко мне. Но учти, тогда и экзамен будешь со мной сдавать». Это был весомый аргумент. Я без промедления сделала два шага к Анху, почти уткнувшись носом в его плечо. «А теперь коснись его одной рукой, чтобы было проще почувствовать, и накастуй щит на двоих». Я неуверенно взяла Анха за руку, сосредотачиваясь. Контур щита накрыл сначала меня, а после долго и мучительно окутывал парня. Магистр все это время стоял рядом и наблюдал. И его взгляд пробирал до мурашек. «Да, Берхао, до этого ты показывала лучшие результаты», — недовольно прокомментировал преподаватель и припечатал. «Сегодня создаешь щиты только ты. Хейвор, в конце занятия встанешь в пару к Даргнауту. Попробуем кое-что». И оставил нас, отойдя к следующей паре. Я выпустила руку Анха, не решаясь поднять на него взгляд. «Аберхау! Я как-то неясно выразился!» — прикрикнул магистр. «Следующий щит! Быстро! И возьми Хейвора за руку! Не помню, чтобы раньше ты его боялась!» Я вскинула затравленный взгляд на Анха. Он стоял с каменным лицом, глядя поверх моей головы, совсем не облегчая мне задачу. Я несмело коснулась его пальцем, а потом скользнула по тыльной стороне ладони чуть выше и обхватила запястье. В ответ на это Анх едва заметно вздрогнул. В глазах снова мелькнули золотые искры, но тут же погасли. Второй щит получился легче, хотя тоже не быстро и не очень стабильно. Он так и норовил сползти с Анха, и у меня никак не получалось зафиксировать его на месте. 2 часа практического занятия превратились в пытку, за которую Анх не произнес ни слова. Да и я не знала, что ему сказать. Извиниться за вчерашнее не помешало бы. Но у меня язык не поворачивался говорить об этом вслух, а щеки начинали гореть при одном только воспоминании. Вернее, гореть они не переставали все занятие. Ведь стоило немного скосить взгляд от плеча Анха на его шею, которую я вчера пробовала на вкус. Щит лопнул, и я покачнулась, задетая отдачей. Анх легонько подхватил меня за талию, но мгновенно убрал руку, не задержав ее ни на секунду дольше необходимого. Такое ощущение, что наши отношения откатились даже не на исходную позицию, а намного дальше, в глубокий-глубокий минус. «Не узнаю тебя, Аберхау», — недовольно прокомментировал магистр. «Все занятия до этого я наблюдал отличные результаты, особенно для девчонки. А сегодня тебя будто подменили. Хорошо провела выходной?» Я сглотнула и закусила губу, ничего не отвечая. «Оно и видно», — не унимался Горн Майрин. «Надеюсь, к следующему занятию ты сумеешь взять себя в руки. Мой предмет изучается все 4 года, поэтому советую постараться». И почти без перехода. «Хейвор и Даргнаут, на позицию!» Я облегченно выдохнула. Моя пытка закончилась. Парни встали друг напротив друга и по команде преподавателя начали спарринг. И, кажется, все было как обычно, но немного не так. Анх словно поддавался, не дожимал. И Алекс этим вовсю пользовался. «Хватит!» — остановил поединок магистр после 3 побед Даргнаута. «Теперь бить буду я!» — прозвучало очень зловеще. «Вы создаете один совместный щит, я его пробиваю». «Но магистр...» — Алекс удивленно поднял брови. «Такой щит будет слабее». «Такой щит как раз крепче, умник», — поморщился Марин. «А еще он объемнее. Вы сможете сделать его в 2 раза больше, чем каждый по отдельности». «Так и быть, дам вам время срастить щиты. Считаю до 10. Спорить было бесполезно, а то и чревато. Поэтому Анг с Алексом, не сговариваясь, начали кастовать один общий щит. 10! На этом магистр отправил в них заклинание. Щит лопнул почти посередине. Анха с Алексом раскидала в разные стороны. «Плохо», — припечатал магистр. «Занятие окончено». Парни с трудом поднимались, видимо, приложило их не слабо. Лия сразу подошла к Алексу. Я тоже дернулась было к Анху, но остановила себя. Он опять меня сторонится. А я тоже не могу продолжать общаться с ним, как прежде. К тому же Санта с Адамом не бросили будущего коллегу с призыва и подчинения, а помогли ему подняться и проследили, чтобы Анх доковылял до раздевалки. За ужином все только и обсуждали произошедшее на боевке. Санта привычно возмущался сразу за всех. Адам подшучивал также надо всеми. Я вяло ковырялась в тарелке. Вроде было спокойно, и я почти расслабилась. После ужина привычно понесла свой поднос с посудой к мойкам. Там-то меня Алекс и подловил. «Что произошло на выходных?» — резко спросил он, нагнав меня у стеллажей для грязной посуды. «Ничего», — отозвалась я, ставя поднос. «Правда?» — иронично протянул Даргнаут. «А что же Анг сегодня снова сидит отдельно? И на боевке у вас что-то совсем не клеилось?» «Алекс, тебе-то что?» — не выдержала я. «У вас тоже щит не склеился и разлетелся при первом же ударе». «Мне-то ничего», — Алекс поморщился. «Но хотелось бы, чтобы ты не забывала о нашей помолвке». Я сразу заозиралась. К счастью, рядом никого не оказалось. «Мы же договорились держать ее в тайне», — напомнила ему, сильно понизив голос. «Договорились», — подтвердил Алекс. «Но это не значит, что ее нет, и можно флиртовать налево и направо». «И это ты мне говоришь?» — поразилась я. «Я прекрасно вижу, как ты пудришь мозги моей лучшей подруге». «Почему это пудрю? Я ей ничего не обещаю и ни на что не намекаю. И вообще, если хочешь, можем сменить спарринг-партнеров на боевке и других занятиях. Не думаю, что магистры будут резко против». «Я резко против. Занимайся с Лиенной дальше. Но, пожалуйста, не играй с ней». «Ревнуешь?» — Алекс самодовольно улыбнулся, а я невольно закатила глаза. «Нет, конечно. Переживаю за Лию». «Джейн», — Алекс посерьезнел. «Мне не нравится твой настрой. Я ведь тоже недобровольно согласился на помолвку. Понимал, что так нужно. Так давай не усложнять друг другу жизнь. Хочешь, я больше твоей подруги и слова не скажу». Я едва не выпалила «да», но вовремя одумалась. «Алекс нравится Лиене, а она замечательная девушка, уж мне ли не знать. И если они продолжат тесно общаться, то симпатия Лии вполне может стать взаимной. Это ее шанс. Наша идиотская помолвка закончится, а симпатия останется». «Не надо», — со вздохом решила я. «Но, надеюсь, тебе хватит совести вести себя с ней прилично». «Могу то же самое сказать и тебе», — парировал Алекс. «Особенно после моего предупреждения». Я кивнула. В конце концов, общение с Анхом у меня разладилось. Смысл упорствовать. «Вы же не ссоритесь?» — подошел к нам бдительный куратор. «Да что ты, Ролл!» — Алекс дружески хлопнул его по плечу. «Как там, милые бронятся, только тешатся». И подмигнул мне, зараза. Я даже дернулась. Договаривались ведь. «Точно не хочешь на него пожаловаться?» «А ты можешь что-то сделать?» — просто из любопытства спросила его. «Как куратор могу влепить ему индивидуальные штрафные баллы за неэтичное поведение?» «Не надо», — с некоторым сожалением отказалась. «Все нормально, правда. Потому что, положа руку на сердце, у Алекса были все основания предъявлять мне претензии». «Наша помолвка настолько фиктивная, что я все время о ней забываю. Но это не значит, что я могу вести себя свободно. И если по-хорошему я виновата не столько перед Анхом, сколько перед Алексом, как бы грустно ни было это признавать». С тяжелым сердцем я вернулась в комнату, где Лия, само собой, заметила мое состояние. «Джейн, правда вчера все так плохо прошло?» — — спросила она, садясь на мою кровать, где я лежала, глядя в потолок. «Правда», — отозвалась я, изучая очередную трещину. «Извини, пожалуйста», — подруга взяла меня за руку. «Честное слово, я хотела помочь. Думала, как было бы здорово, если бы у вас получилось с Анхом». «Да нечему у нас получаться!» Я выдернула руку и повернулась к ней спиной. «Ну, хочешь, я с ним сама поговорю и объясню, что это все действие коктейля?» «Нет, даже не думай!» Я села и посмотрела на встревоженную Лию. «Ведь подруга и так чувствует себя виноватой, как и я перед ней. Только она хотя бы может это честно признать». «Мы сами разберемся», — я вздохнула. «Не бери в голову». «Может, отец и Алекс правы, и от Анха и правда стоит держаться подальше?» Но эта мысль мне совершенно не понравилась. «Я не хочу, чтобы ты на меня обижалась», — призналась Лия. «Поэтому извини, если моя самодеятельность вышла тебе боком». Я посмотрела на нее и молча обняла. На Лию я и раньше не могла долго обижаться, а теперь... Теперь тем более не хочется. К тому же я точно знала. С Анхом мы действительно разберемся. Просто нам обоим нужно для этого немного времени.